Лёля выскочила из барака с криком: «На помощь! На помощь! Человека бьют!» Подоспели конвойные и выволокли дерущуюся пару. Тотчас со всех нар повскакали урки и окружили Лёлю, называя сволочью и придуркой. «Он её приревновал, а твое какое дело? Ты чего вылезла? Зачем натравила?» — галдели они вокруг растерявшейся девушки. Лёля только тут узнала, что вход мужчинам в женский барак, а женщинам в мужской, запрещен настрого, как и любовные свидания, и что выдать встречу мужчины с женщиной, даже если встреча эта протекала далеко не в любовных тонах, считается поступком настолько же предательским, как на свободе донос в ГПУ. В этот же вечер несколько урок разыграли в карты сапожки Лёли. Та, которая проиграла, должна была их украсть и вручить той, которая выиграла. Не обнаружив утром любимых сапожек, Лёля пришла в ярость, которой после сама удивилась. «Обворовать заключенного, своего же товарища по несчастью, отнять у человека последнее, подло, бессовестно!» В болезненном раздражении повторяла она около умывальников, где толпились все обитательницы бараков. Подошел стрелок с командой строиться и следовать в столовую, и, не давая себе труда взвесить последствия, Лёля громко отчеканила: «Товарищ стрелок, составьте акт, меня обворовали! Этого не должно быть между заключенными! Я протестую и требую, чтобы нашли виновного!» Рыжая урка, огромная татуированная девка в косынке, надетой как-то боком, встала против Лёли и показала ей два пальца, а потом провела ими по своей шее. Одновременно сзади кто-то очень выразительно сжал Лёле локоть. Она обернулась и увидела два озабоченных лица. «Перестаньте, перестаньте, замолчите!» — быстро зашептали обе женщины. Лёля растерянно смолкла, конвойный обернулся. «Выходи, кого обворовали! Чего написать-то?» В ответ была тишина. Конвойный осклабился. «Раздумала баба жаловаться. Оно и впрямь промолчать-то вернее будет. Эй, строится, пошли!» Уже немолодая дама с громкой двойной фамилией, жена морского офицера с царского крейсера «Аврора», и другая, дочь лютеранского епископа, возглавлявшего все лютеранские церкви в России, обе долго увещевали Лёлю, стараясь объяснить ей положение вещей. «Знаете ли вы, что значит два пальца? Угроза вас убить. Убить, если вы будете продолжать обращаться к конвою. Раз навсегда запомните, натравливать на урок конвой немыслимо. Они найдут способ отомстить. Приходится молча переносить все их штучки. Кстати, если присмотреться, урки не все отвратительны и бывают иногда хорошими товарищами», — говорила бывшая морская дама. «Жизнь здесь ни в грош не ценится», — говорила Магда, дочь епископа. «Я в лагере уже второй раз. В том, в первом, урки разыграли в карты голову начальника лагеря. Проигравшая должна была его убить и убила. Никогда не угрожайте им и не подчеркивайте разницы между собой и ими». Ложась в эту ночь спать и закрываясь головой, Лёля крестилась. «Террор урок! Этого еще не хватало! Как допускает ГПУ? Или это один из способов добить морально интеллигенцию?» Ночью она проснулась от толчка и громкого шепота возле своего уха. Мгновенно покрывшись холодным потом, она села, испуганно озираясь. Она занимала верхнюю нару в углу и дорожила этим местом. Там была щель между бревнами, из той щели дуло, но зато и вливалась струя чистого воздуха. Вплотную с ней было место молоденькой орки под Шиваловой. Это была почти девочка с хорошеньким смазливым личиком. Она еще в средней школе спутала со шпаной и стала наводчицей воровской шайки. Лёля увидела ее сейчас перешептывающейся с мужчиной, в котором узнала одного из конвойных, так называемого Алёшку Стрелка. Это был сын донского казака, высланного в эти края при расформировании войска Донского –